Глава 18. Макс. Максим Игоревич, ждем на заседании. Чиновник из министерства поднялся, я тоже. Руки пожали и распрощались. Мы одной ногой председательствуем в палате промышленников. Потер руки мой помощник по связям с правительством и государственными структурами. Алекс, созвучной фамилией Рокоссовский, проталкивал «Астронефть» в лидеры среди добытчиков, но не по количественным показателям, а чтобы государству поближе. Мы должны быть тесно аффилированы с правительством. Рейтинг своих у вертикали власти в цене. Отец после ухудшения со здоровьем забросил политическую сторону вопроса. Мы пытались реанимировать. Если нужно будет подмазать кое-кого и социальными программами поработать. Нужно создать вокруг этого шумиху, хороший пиар, да и продвижением этого дела заняться в принципе, заметил я. Мы работаем с двумя крупными агентствами. Нет, я хочу привлечь новое. Алекс удивленно взглянул на меня. Да, я шел вразрез с бизнес-интересами и элементарной логикой, но, признаться, меня больше волновали личные вопросы. У компании отличные показатели доходности, а политическая повестка заботила, но и без нее можно. Да и нужно давать дорогу молодым. Уверен, Дина с командой сможет справиться с задачей. Я 10 лет инвестировал в разные стартапы, доверял голодному молодняку. Сейчас хотел посмотреть, на что моя первая любовь способна. Именно поэтому я под удивленный взгляд Ирины Петровны велел ей довести до отдела маркетинга, отправить коммерческое предложение в креативное агентство «Восток-Запад» и назначить встречу. Самое удивительное, что я лично собирался курировать данный вопрос. Сегодня я ждал к себе госпожу Дину Савину. Зачем я это сделал? Чего хотел? Ее. Просто и сложно одновременно. Не желаю больше отказываться от дюймовочки. Нужна она мне. После негаданной встречи только она в мыслях, а как коснулся ее, все, финиш. 16 лет, а внутри полыхало, словно и не было между нами разлуки, ссор, ошибок. И я хотел знать, что чувствует Дина. Любит или нет? В нет не верил. Она могла забыть, как у нас было. Но я напомню, не в обиду ее мужу, но это моя женщина, и я буду за нее бороться. Я упустил время, когда можно было использовать стандартные способы завоевания женщины. Пришлось импровизировать. Больше я не откажусь от своего счастья. И плевать на мораль, чужое мнение и благородство. «Максим Игоревич, ваши гости уже в приемной», – предупредила секретарь. «Проводи ее ко мне». Сомневаюсь, что Дина знала, кто глава «Астронефти». Вероятно, будет удивлена, мягко говоря. Я немного подстраховался. Нельзя допустить, чтобы она отказала мне, даже не выслушав. Дюймовочка всегда была упрямой и характерной. «Прошу, госпожа Савина!» Мы встретились с Диной глазами. Она была обескуражена. Сначала. Потом, кажется, разозлилась. «Я понадоблюсь?» Деловито поинтересовалась Ирина Петровна. «Нет, протокол вести не нужно. Сами разберемся. Нам свидетели не нужны». «Распорядитесь о напитках», – ответил и, дождавшись, когда останемся вдвоем, сказал. «Привет». «Тупо, да, но рядом с ней себя неопытным юношей ощущаю». «Ты?» «Прости, что схитрил». «Ты зачастил с извинениями». Сухо проговорила и осмотрелась. «Роскошный кабинет». И присела в большое пузатое кресло. Я улыбнулся. Таких стройняшек в нем 3 могло поместиться. «Чем обязана?» «Нужны услуги твоего агентства». Тоже присел. «Ты изучила коммерческое предложение?» «Да. Теперь я поняла его назначение. Купить меня хочешь?» «Но почему некоторые женщины понимают все так превратно?» «Нет. Я хочу с тобой поработать», – веско заметил. «Деловые отношения? Мне тебя Максим Игоревич называть?» «Нет». «Что именно нет?» Невинно распахнула глаза. «Все нет!» Резче, чем следовало, ответил. Дина грациозно поднялась и ко мне приблизилась. Теперь она смотрела сверху вниз, а я пытался включить голову и не пялиться на длинные ноги. Какой же я скучный в своем костюме двойки, а она – женщина-весна в бледно-зеленом летящем платье. Мы сейчас целоваться должны где-нибудь под весенним солнцем, любовью заниматься, нетерпеливо одежду сбрасывать, а не о бизнесе говорить. «Зачем ты это делаешь?» Очень серьезно спросила. Я поднялся. Дина осторожно отступила, а вот губы облизнула провокационно. Для меня, естественно. «Дина, я буду честен с тобой». «Ох, надеюсь, мне это зачтется». «Мне действительно нужен свежий подход и креатив». Она даже выдохнула. Рано, дюймовочка. «И еще мне нужна ты». «В смысле?» Изумилась натурально. «Барсов, ты вообще что ли? Во-первых, я замужем». Я сложил руки на груди и дал ей высказаться. Мои аргументы против ее аргументов. «Во-вторых, я не вещь. В-третьих...» И меня спокойно осмотрела. «Что ты стоишь, как древнегреческая статуя?» «Бога любви?» Невинно поинтересовался. «Бога самомнения! Знаешь что?» В дверь коротко постучали. Наш кофе принесли. Дина смущенно отвернулась, но щеки горели. Выдавали накал нашей деловой беседы. «А ты богиня искушения!» Мягко заметил, останавливаясь непозволительно близко. «Дина!» Руки на плечи положил, но она встрепенулась. Сбросила ладони и резко развернулась. «Что тебе от меня нужно? Чего ты хочешь?» «С тобой хочу быть». «Ты что, в любовнике ко мне набиваешься?» И рассмеялась нервно. Это действительно звучало весело. «Нет, я не буду делить тебя с другим мужчиной». «Другой мужчина вообще-то мой муж». «Надеюсь, это ненадолго». «Сногсшибательная наглость!» Воскликнула Дина. «Ты вообще, вообще ненормальный!» «Да, наглость, согласен. Возможно, даже не совсем здоров. Но если бы не был таким, не добивался ее упорно, то хрен бы она моей стала. 16 лет назад я мог послушать ее и отвалить, как меня просили. Но я не сдался, и Дина Власова стала моей. Она не просто позволила любить себя, она душу мне открыла, сердце отдала. Мне нужно было помнить об этом, тогда я бы не усомнился в ее верности». Я дважды терял самую нужную женщину. Больше не повторю свои ошибки. Никогда не поздно начать заново, если сердца связаны. Ключевое, конечно, если. То есть ты думаешь, что можно ворваться в мою жизнь, объявить свою волю, и я побегу за тобой, роняя тапки? Серьезно? Ты любишь мужа? А ты сомневаешься? Надменно подбородок вздернула. Есть немного. Не буду тыкать в очевидное. Ее реакцию на мою близость. Это слабое место, а указывать на слабости очков мне не добавит. «Дина, мы столько времени спустили на обиды. Я так и не смог полюбить другую». «Ты спустил!» Эмоционально возразила. «Да, права. Я потратил эти годы на пустое». «У меня все нормально!» Она покачала головой и как-то смягчилась даже. «Я поторопилась!» «Ты все тот же вздорный мальчишка. Старую игрушку увидел и снова поиграть захотел». «Считаешь меня самодуром?» Удивленно приподнял бровь. «Поверь, это не прихоть. Я уверен, что между нами что-то осталось. А если осталось, значит, мы не забыли. Дина!» Я не выдержал, к себе ее притянул, обнял. «Ты мне необходима. Я ничего не забыл!» Хрипло произнес, путаясь в облаке мягких волос. На языке плясал вкус сахарной ваты, билось желание попробовать десерт. На первый взгляд простой и доступный, а попробуй, повтори. Да и отказаться невозможно. «Барсов, пусти!» И задрожала в моих руках. Это как раз то самое «нет», которое «да». Ее тело согласно. Я жадно набросился на нее, целовал, соблазнял, завоевывал. Нужна она мне. Напряжение разрывало. Ни одну женщину я так не хотел. Наваждение какое-то. Моя дюймовочка, еще и ведьмочка. Похоже, я махровый однолюб, а это не лечится. Разве что любовью той самой. «Не смей больше так делать!» Дина разорвала поцелуй, но отдышаться не успела. «Скажешь, ничего не почувствовала?» Мои руки скользнули к упругим ягодицам. Сжал сначала, потом приподнял и болезненно бедрами потерся. У меня дым валил отовсюду. «Почувствовала!» Улыбнулась и подалась ко мне, потерлась губами и шепнула. «Что ты Законченный эгоист!» И толкнула меня силой в грудь. «Если бы я был другим, хрен бы ты моей стала!» Завелся я. Дина никогда не любила положительных мальчиков. Ее всегда завоевывать нужно было, брать как крепость. А хорошие мужики так не делают. Хорошие женщину слушают и исполняют ее желания. Да, я не такой. «Я и сейчас не твоя!» «Ты в моих руках. Дрожишь, на поцелуй отвечаешь. Так чья ты, Дина?» «Потому что ты прешь, как танк!» И вырваться попыталась. «Если бы тебе не нравилось...» Схватил еще крепче. «То въебала бы мне по морде, а не ерзала и возбуждала». Грубанул, да, но не железный я. Ее отказы всегда самыми болезненными были. «Хорошо!» И дала мне леща. «Блядь!» Выругался я. «Так, понятно?» «Нет!» Тоненькая и грациозная дюймовочка въебала мне еще раз. «Я отказываюсь от сотрудничества с вами, Максим Игоревич!» Я не стал насильно удерживать, потому что бог-то любит троицу, а я схватил по морде только дважды. Могла бы еще по яйцам засадить, а у меня на них большие планы. Пора семью заводить с Диной. «Идите в пешее эротическое без меня!» Дина круто развернулась и вылетела из кабинета. Я упал в кресло. «Подведем итог. Пока пиздец. Но это пока». «Ирина Петровна!» – пригласил секретаршу. «Мне нужны цветы. Много». Она даже бровью не повела. «Куда отправить?» Только спросила. «Я дам адрес».